Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже упомянули на прошлой неделе, что книга пророка Иеремии является одной из весьма важных пророческих книг Библии. Он много написал о народе иудейском, а также и о своем личном участии в переживании своего народа. Это было очень тяжелое служение, которое не принесло ему благодарности, о чем Бог наперед предвозвестил ему. При самом начале призвания на служение Бог сказал ему, что народ не примет его возвещений и не будет послушным повелением Божьим, переданным через него. Вожди народа все больше и больше будут противиться ему. Иеремия был истинный патриот иудеи. Однако, будучи посланником Бога, он должен был возвещать о неизбежных судах Божьих, грядущих на народ, за его грехи и блуждания вдали от Бога. Это послужило поводом к тому, что его обвинили в измене стране. Это делали вожди народа. Как много страдал по этой причине Иеремия, человек с чуткой душой. Чем более он горячо возвещал весть о суде Божьем, тем более преследования увеличивались. А он все же надеялся, что придет покаяние народа. При всем этом не переставал любить свой народ, хотя с ним поступали так несправедливо и жестоко. Бывали времена, когда благоразумный царь или вождь народа выражали желание выслушать и принять возвещение пророка, но другие, более сильные вожди народа препятствовали им в их планах. Читая Иеремию, 38 главу с 14 по 24 стих, вы можете убедиться в этом. Тогда царь Сидекия послал и призвал пророка Иеремию к себе при третьем входе в дом Господень и сказал царь Иеремии: «Я у тебя прошу нечто, не скрой от меня ничего». Царь тогда клялся пророку, что не предаст его на смерть, зная, что князья сильно противились Иеремии. Как это печально, что даже священники отвергали советы пророка и преследовали его. Иеремия 20 глава 1 стих. Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то удалил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Несомненно, что Иеремия скорбел, и казалось ему, что все вооружились против него, как и было ему сказано Господом при избрании его на служение. «И вот я поставил тебя против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей». Иеремии 1 глава 18 стих. Но Господь не оставил пророка без утешения своего в тот день, сказав ему: «Но они не превозмогут тебя, ибо я с тобою». 1 глава 19 стих. Какой человек, служитель Божий, принял бы такое трудное поручение? Конечно, никто не имел бы желания принять такое служение. Человек старался бы избежать этой ответственности. Но если посланник знает, что его посылает сам Бог, тогда он готов идти на бой неравный, готов быть на стороне Господней. Каково бы будущее ни было, что бы ни случилось, он должен был быть человеком, который вполне сознавал, что жизнь его находится в руках Божьих и всецело принадлежит ему, а также, что он полагается на силу и помощь Божию во всякое время. Это положение состояло в полном посвящении Богу и доверии ему. Таким человеком оказался Иеремия, и Бог призвал его на служение. Подобно ему Господь призывает людей на такие подвиги и в наше время. В течение столетий мы находим вдохновляющие души, повести о мужах, женах веры, которых Бог призвал на трудное служение. Первое. Возвещать Слово Божие с верностью и горячо. Второе. Бороться с силами тьмы без колебания. Третье. Выдерживать оппозицию и преследование со стороны безбожников, как бы ни были они тяжелы и откуда бы ни приходили. Четвертое. Быть готовыми переносить лишение свободы и даже смерть за веру Бога и за проповедь Евангелия. Это не значит, что эти мужи и жены, посвящение истины, легко относились к своим страданиям. Они их чувствовали с душевными муками, но переносили без ропота. Даже и Иеремия однажды горько плакал, когда бремя стало весьма тяжелым. Он хотел лучше умереть. Слушайте его слова к Сидекии. «И ныне послушай, государь-царь, не возвращай меня в дом Иоаннафана писца, да падет прошение мое пред лицо твое, чтобы мне не умереть там». 37 глава, 20 стих. Книга Иеремии не написана в точном хронологическом порядке. При чтении ее это делается явным. Например, пророчества, произнесенные в дни царя Иезекии, находятся среди пророчеств во время царствования Иоакима. Есть и другие подобные места в 46 по 51 главу. Более точный порядок хронологических связан с самым характером пророческих возвещений, которые частично были написаны под его диктовку специальным писцом, другом пророка. Важны стихи в этом отношении. 36 глава, 27 стих. «И было слово Господне к Иеремии после того, как царь жег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии. И сказано было ему: возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, которые жег Иоаким, царь иудейский». Позже в этой главе имя Варуха упоминается опять как писца, который записал слова Господни из уст Иеремии. Читая эту книгу, мы часто встречаем слова «И было ко мне слово Господне». Иеремия не имел сомнения, что говорил к нему Бог о судах над народом Иуды и Израиля за грехи их. Поэтому, будучи верен Господу, пророк не имел другого пути, как только провозглашать, предвозвещать полученные им от Бога, и отступить от содержания их он не мог, хотя и нелегко ему было это делать. Общий анализ этой книги сводится к следующему. Главы 1 по 20, пророчество Иеремии со времени его призвания Богом до 4 года царствования Иоакима. Главы 21 по 27 и 14 стих, пророчества, произнесенные в разные времена о царях Иуды и против ложных пророков. Главы 25-17 стих по 38, пророчества против языческих народов, упоминание о них также в последней части книги. Главы 26 по 28, пророчество о падении Иерусалима с историческим указанием в этих возвещаниях. Главы 29 по 44, пророчества, связанные с пленением народа, слово утешения и надежды включено в эти возвещения. Главы 46 по 51, пророчества с большими подробностями против иных народов, упомянутых уже в 25 главе, полезное повторение. Как уже мы раньше сказали, Иеремия стремился всей душой, чтобы предотвратить падение любимого им Иерусалима. Царь и его советники придумывали всякие интриги и союзы с язычниками и народами, отвергая указания Божьи и не желая уповать на его божественную помощь. Правильно кто-то сказал, что они отказывались слушать благоразумные советы, пренебрегли простым пониманием вещей, не говоря уже о религиозной стороне вопроса. Советы пророков были унижены и отвержены. Но Иеремия продолжал свидетельствовать им. Одинокий, печальный, непонятный, униженный, страдающий и встречающий угрозы казни. Его верность ободряет читателей его пророческой книги в течение многих столетий. Христиане в подобных условиях находят в его служении большое ободрение для себя в страданиях за имя Господа. Мы помним с вами, что народ израильский является народом завета с Богом. Это создано ему особенно положение среди народов мира. Однако принцип божественных действий согласно атрибуту его праведности не изменился и сегодня. Иеремия является вдохновляющим примером для тех, кто желает служить Господу искренне. Не страшись противников Божиих. Служите ему дерзновенно, со смелостью, в силе Святого Духа. Аминь.